Тело, которое только что содрогалось от неистовых ласк Лео, было совершенно таким же, как всегда. Лишь видневшаяся из-под незастегнутой доверху блузки белая полоска груди казалась чуть припухшей. Разыгравшееся воображение помогло ему живо представить себе, что все ее тело, наверное, в синяках от страстных поцелуев Лео. «Поздравляю!» — с трудом выговорил он наконец. «Но право же, незачем было одеваться. Ты могла, как и Лео, выйти в одном халате». Он показал на Лео. Тот с силой запахнул халат на груди. Короткое молчание. «Микеле, не будь таким жестоким!» — внезапно сказала Карла, жалобно, просяще. «Дай мне объяснить». «Что тут объяснять?» Микеле подошел к столу и тяжело на него оперся. «Не знаю, любишь ли ты его?» Продолжал он так, словно Лео вообще не было в комнате. «Но одно ясно, ты сама своими руками погубила себя. Ведь ты знала, что это за человек, и как он дорог маме, и все-таки отдалась ему. К тому же я уверен, что ты его не любишь». «Не люблю». Не поднимая глаз, подтвердила Карла. «Но была другая причина». «Ах, вот оно что! Была другая причина!» — повторил про себя Лео. Он смотрел на обоих, брата и сестру, с презрительным любопытством. Гнев его утих, и теперь он спокойно ждал, как дальше развернутся события. «Я бы мог легко объяснить, что это за причина», — думал он, вспоминая, с каким сладострастием Карла предавалась любви всего 10 минут назад. «Причина эта называется похотью, жаждой наслаждений. Ты сама не знаешь, почему решилась на эту низость», — продолжал Микеле. Он вошел в роль. Ему казалось, что он читает в ее виновато опущенных глазах, как в раскрытой книге. «И ничего ты не сможешь мне объяснить». «Нет, знаю», — возразила она, окинув его быстрым взглядом. «Тогда объясни». Карла в смятении переводила взгляд с Микеле на Лео. «Чтобы начать новую жизнь», — хотела она ответить, но у нее не хватало духу. Прежняя, искренняя надежда теперь казалась ей глупой и нелепой. Ведь что изменило свою жизнь, кроме того, что она утратила девственность? Стыд, боязнь, что ей не поверят и поднимут ее насмех, мешали ей признаться в своей давней несбыточной мечте. Она опустила голову, так ничего и не сказав. «Я сам тебе скажу, почему». — воскликнул Микеле, очень довольный собой и в то же время страшно злой от того, что приходится играть роль сурового обвинителя. «Что я, отец семейства?» — подумал он. «В минуту слабости и тоски ты покорно уступила домогательствам Лео, только потому что он оказался рядом. Иначе б ты сошла с любым другим, прояви тот настойчивость». Ты отдалась ему без всякого чувства, чтобы хоть что-то сделать. «Да, хоть что-то», — повторила она. «И это она называет сделать хоть что-то?» — усмехаясь, подумал Лео. Он не испытывал жалости ни к ней, ни к Микеле. Но больше всего его злило, что Микеле, этот сумасбродный мальчишка, который пытался его застрелить, и при этом забыл зарядить пистолет, эта шлюшка Карла, которая всего несколько минут назад лежала голая в его объятиях и позволяла ему все, изображают из себя суровых судей. Заоблачных высей в ореоле святости с ангельскими крылышками за плечами. Они разыгрывают из себя чистых и благородных, а его бесчестит. Смешивает с грязью. «Хватит притворяться!» — хотел скрикнуть ему. «Не надевайте на себя личину благонравия, Прервите обвинительные речи. Назовите.